5 октября 1943. Позавчера днем старший лейтенант сказал, чтобы я собирался за Максимками. Что за Максимки, он не знал и сам. Нужно было взять 3 подводы и отправляться в штаб полка. Я был удивлен такому приказу, ибо если это пулеметы Максимы, то их надо было брать в боепитании, а не в штабе. Разве что другие, поскольку в штабе. Но все же поехал, куда приказано было, прихватив с собой старшину и 3 ездовых. В штабе разъяснилось, что Максимки — это Максимы, и ехать за ними нужно в тыл полка, то есть в запасной учебный полк, что стоит от посадок до самого села Астраханка. В этом полку обучается пополнение. Командир полка, когда я обратился к нему с вопросом по поводу Максимок, спросил в упор: «Знаешь ли ты, где стоит полк?» «Не знаю», — отвечал я. «Так что же вы тогда знаете?» — спросил он. «Я знаю передовую, где рота расположена, батальон, где ОВС, боепитание, начфин, тыл батальона, обоз и, наконец, где штаб полка». Он ничего не ответил на это, но только заметил, что старшина должен знать, и стал давать мне указания по Максимкам. Их надо было взять в учебном полку вместе с расчетами по 5 человек на пулемет и лентами 10 лент на пулемет. Всего надо было получить 5 пулеметов. Третий батальон должен был получить столько же. С наступлением темноты их надо было доставить на передовую. Я спросил полковника, нельзя ли их сейчас довести до посадки, где находятся тылы нашего батальона, и затем, с наступлением темноты, выдвинуть на передовую. Но он заметил лишь мне: «Какой вы непонятливый человек! Я ведь сказал не выдвигать до темноты». После чего разразился продолжительной нотацией, в конце которой заставил повторить приказание 3 раза. Написал записку своему новому помощнику, на котором теперь лежит обязанность возни с пополнением подполковнику Захаркину. Старшина, как я выяснил, не знал расположения полка. Мне довелось вторично расспрашивать насчет дороги, но к подполковнику я снова обратиться не решился. Пошел к майору Хоменко, начальнику штаба полка. Тот и объяснил сразу, коротко и ясно. Я поехал. Старшину оставил, ибо ехать ему было ни к чему. Там сразу наткнулся на замкомандира полка по политчасти. Он взял записку, прочел и направил меня на одной повозке в Астраханку, где находился штаб. 2 повозки посоветовал оставить в посадке, ибо мне все равно придется возвращаться сюда, к посадке. Я поехал. Там подполковника Захаркина не оказалось, и приказание насчет Максимов отдал заместитель его, капитан, заметив при этом: «Узнаю в этом командира полка», он назвал по фамилии. «Это его очередное чудачество». Я отправился, имея на руках письменное приказание, к посадкам, где располагалась рота пулеметчиков. Захватил с собой агитатора полка, капитана Андреева, которому нужно было в штаб, что на передовой. Теперь у нас 2 полка и 2 штаба. Дорогой прочел стихотворение агитатору, рассказал ему об искажении того редакции «Кировца». Он пообещал поругать редакторских чиновников, так безжалостно отнесшихся к моему труду, и передать, на днях он должен быть там, мое письмо в редакцию. Но письмо я так и не передал, оно еще не дописано. Приехав к посадке, я застал там концерт с музыкой и пением. Обратился к подполковнику, тот приказал вызвать командира пулеметной роты. побежал сам, думая успеть прочитать на совсем недавно открывшемся концерте свое стихотворение «Пополнению», так, кстати, написанное мною. Командир роты, тот самый старший лейтенант, что командовал нами, когда мы окапывались в резерве полка для обороны его КП. У него в роте только один лейтенант, остальные – командиры взводов из пополнения. Характерно, что когда я привез их в батальон и их спросили, кто у вас командир взвода, они ответили в один голос: «Тут пацан один». И потом стали звать: «Алешка, скорее сюда». Командир батальона пожурил их за их такое отношение к командиру. Капитана агитатора отправил на подводе, и пока командир роты не пришел, обратился к капитану, замком полка, с просьбой прочесть свои стихотворения. Тот сказал, что слышал мою фамилию и читал стихи мои. Я прочел. Встретил много младших лейтенантов, с которыми был в резерве. Ночью привез и сдал пополнение. Но спать не пришлось. Посреди ночи стали звонить насчет подвод, и их пришлось отправить обратно. Когда ехали туда, все волновались, спрашивали: «А как на фронте? Не страшно ли? Не слишком ли опасно?» Некоторые говорили: «Я боюсь, как бы не убили меня, мне страшно». Но когда возвращались, ни один, не будучи даже раненым, храбрились, считали себя уже обстрелянными и повидавшими фронт. Из 5 пулеметов только один оказался рабочим и был оставлен с 4 человеками расчета на передовой. Остальные, отстреляв 1-2 ленты, более не стреляли, были перекосы и пробел извлек, а в теле не оказалось. Остальные я увозил обратно. Дорогой подобрали раненого. Он меня узнал и спросил: «Это вы, товарищ лейтенант, были в окопе, что впереди нас и что-то писали?» «Да, я». «А я попросил у вас закурить». Вспомнил я тот день моего пребывания на передней стрелковой линии. Теперь один из этих стрелков был ранен во время отрывки хода сообщения. С рассветом, отведя людей на место, вернулся в роту. Оказалось, что обе роты разделились, и моя ушла поддерживать 3-й батальон. К вечеру я нашел роту, упрекая себя за доверчивость и послушание, которые сделали меня игрушкой в руках хитрого старшего лейтенанта. Предвидя, что роты разделятся, он решил использовать меня в качестве козла отпущения. Ночью здесь было жарко. Всю артиллерию полка сосредоточили на этом участке. Мы постреляли, только по моему расчету, 5 или 6 ящиков мин. Немцы активно отвечали, и снаряды падали то недолетом, то перелетом неподалеку от нас так, что осколки долетали до наших окопов. Несмотря на сильную артподготовку, атаку и наступление провалили. Немцы открыли сильный огонь из всех видов орудий, подпустил пехоту близко. Подполковник звонил, просил, чтобы вернулись на старые места, хотя цель была достигнута и посадка была в наших руках. Видя, что мы ушли, немцы поспешно вернулись в посадку. Людей в нашей пехоте оставалось мало. Более 40 человек было ранено, 4 убито и столько же пропало. Человек 60 осталось у всего батальона. Ночью пришлось окапываться по-пехотински и занимать оборону нам, минометчикам, так как впереди никого не было. Хорошо еще, что немцы не контратаковали. На всех фронтах нет заметного продвижения. В газете читал, что вся Орловская, Сумская, Харьковская, Смоленская, Полтавская области и Донбасс очищены от немцев. Наступает вечер. Солнце зашло. А я не написал даже письма. Шестое октября 1943. Ночью не спал, дежурил, проверял посты. Утром сообщили по телефону, что в посадке со стороны противника накапливаются неприятельские танки. Готовимся к встрече. Уважаемый товарищ редактор, стихотворение «Вперед, советские солдаты» читал в вашей газете, но никак не могу признать на него своего авторства, ибо только 3-4 стища действительно написаны мною, остальные же целиком или частично принадлежат чужому перу. Недоволен я такой бесчувственной правкой моего стихотворения. Не желая обидеть вас, я все же не могу пройти мимо факта искажения моего стихотворения и хочу просить, чтобы в дальнейшем ваши литературные правщики не допускали такого вольного отношения к произведениям, стоящими мне известных трудов и стараний. Не первый раз я печатаюсь в газетах, но ни разу стихи мои не искажались до такой степени, чтобы я не мог в них признать своей руки. Стихотворение «Вперед, советские солдаты», помимо всего прочего, сокращено вашей газетой до пределов невозможного. Слова заменены безграмотными, вроде «бежат», когда надо «бегут», от слова «бег», но «побежали» корень меняется. «Бежат, бежат, фашисты, каты». Слова «каты» и «солдаты» оба существительные, а одноименные по частям речи рифмы теряют силу звучания, тогда как обратно куда лучше по отношению к солдаты. Фраза «лишь сверкает тучный зад» меня возмутила ужасно. Ведь под этим всем моя подпись. Мало того, что рифма «зад» сюда насильно втиснута, конечно, «зад» назад – замечательная рифма, но здесь зад и неуместен, и не нужен. Вновь созданная фраза поражает еще и своей вульгарностью. И потом, почему обязательно зад у гитлеровцев должен быть тучен? И почему он сверкает? Получается, что все свое старание автор, то есть я, приложил к описанию тучного, да еще и сверкающего зада бегущих немцев. Кроме того, рифма совершенно теряется в данном стихе с постановкой сюда этой фразы. В следующем стихе рифма «трудов», к слову «городов», заменена гораздо более слабой «врагов», помимо прочего, исказив мысль мою последней фразой в значительной степени. В пятом стихе упущена рифма, и первая фраза «нам говорил наш вождь, наш Сталин» весьма неудачно по сравнению с выброшенной «нам говорил комбат когда-то». В итоге получилось полуистерзанное рукой правщика стихотворение, в котором ничего почти не осталось от замысла автора, но зато добавились какие-то отнюдь не поэтические фразы, предельно искажающие содержание и форму стиха. Сегодня посылаю следующее свое стихотворение, посвященное пополнению. Оно звучит более злободневно, чем предыдущее, и, надеюсь, вы его поместите безо всяких искажений. В крайнем случае, если вам не полюбится уж настолько какой-нибудь из стихов, выбросите его целиком, но не исправляйте, ибо все это мое время, труды и переживания. С уважением и приветом, ваш младший лейтенант Владимир Гельфанд. Пишите обязательно, хоть выругайте, но напишите. Шестое октября 1943. Сегодня, когда я заканчивал свое письмо в редакцию, к нам пришел старший лейтенант. Это, как оказалось, был корреспондент газеты «Кировец». Фамилия его Червонный. Мы долго разговаривали, и я передал с ним письмо редактору. Стихотворение «Пополнению» он сказал напечатать нельзя, ибо это якобы раскрывает военную тайну. Просил присылать стихотворение и фронтовые зарисовки прозой. Я обещал. Старший лейтенант говорил, что я буду присутствовать обязательно на конференции читателей, которая будет на днях. Почта, говорил он, идет медленно, поэтому лучше будет отправлять стихи прозу через пункт сбора донесений, но писать прямо в редакцию газеты «Кировец». Сегодня у меня ночь свободная. Завтра дежурю на НП. Весь день варили курятину и крольчатину из разной живности, оставленной в селе, в подвалах. Замкомандира по политчасти проводил беседу по уставу с коммунистами. Словом, масса событий. Октября 1943. Сегодня весь день дежурю на НП. Сейчас формируется первый батальон, и мы пока находимся в третьем и поддерживаем его. Мечтаю стать комсоргом батальона, но все это только лишь мечты, хотя, может, при желании сильном, я мог бы добиться этой должности у комсорга полка. Он как-то жалел, что не поставил меня комсоргом батальона, а теперь, к сожалению, я его не вижу. Октября 1943. Написал вчера письма маме, папе и в редакцию «Кировец» послал два стиха «Украина» и «Миномет». Сегодня ничем полезным не занимался, если не брать, что еще на один штык углубил свой окоп. Мы теперь перешли в третий батальон в роту лейтенанта Соколова. Мне должны дать еще один расчет. Узнал новости. Невель взят. Кириши и Кубань очищена. И также в трех местах форсирован Днепр, в том числе возле Кременчуга. Посмотрим, что дальше будет. Октября 1943. Со вчерашнего вечера по сегодня только разговоров и хлопот, что о наступлении ожидающейся армией нашей. С рассвета началась артподготовка. Мы выпустили Мин-400, артиллерия била, шли танки и летела на флангах авиация. Но противника не сломили. Продвинулись всего лишь 500 метров. Сейчас наша пехота в 150 метров от посадки, за которую долго дрались днями. Но это, конечно, не продвижение. Противник помалкивал. Только теперь он открыл артогонь. Он перехитрил нас немного. Приберег на всякий случай снаряды. Здесь осталось 4 миномета, 2 моих и 2 младшего лейтенанта Кадаткалиева. Но младший лейтенант безучастно отнесся ко всему, и мне пришлось руководить всей батареей. Ничего получилось. Один раз, правда, путаница вышла с дополнительными зарядами, и мне пришлось долго переспрашивать. Сейчас темнеет, и снова ночь. Мне некогда вести записи.